Здравствуйте, Валентина Петровна. Да. Это вас в поликлинике беспокоят? У вас анализы плохие. Да? А я их не сдавала. Вы сегодня сдавали анализы? Кровь сдавали? Нет, не сдавала. У вас вот оказалось, что плохая кровь вышла у нас. Это врач беспокоит. Я ее не сдавала. Как она выйдет, когда не сдавала? Ну, у нас вылезло, мы проверили, понимаете, оказалась кровь плохая. Вы сдавали неделю... Елена, мать, я ее не сдавала! Вы, пожалуйста, не грубите врачу. Да какой ты хуй врач? Ты из 218-й, бандюга! Я врач с поликлиники Московской. Вы, пожалуйста, не грубите мне. А то мы в следующий раз... Да я в поликлинике-то не была, врачуга! Я врач с поликлиники Московской. И вы, пожалуйста, не грубите мне. У вас я... В поликлинике-то... Не была в поликлинике-то. Ну вы сегодня ходили в поликлинику, вот недавно пришли с поликлиники, правильно? Дурак, тебе надо ложиться в психушку. Как это психушку? Если... Обычную, провериться. Если вы хотите, мы можем обеспечить вам. Мы можем вам устроить чего? Это. Если вы хотите, мы можем вас положить в психушку, если вы так хотите это. Хуй меня положишь, теперь добровольно туда ложаться. Ну вы хотите, мы добровольно можем все подписать. Если вы хотите. Пошел нахуй, я тебя скорее туда запихну, сука. Ты знаешь, с кем ты разговариваешь, сейчас пролетишь 30 лет отрабатывал. Ты кого дурачишь? Кого ты дурачишь? Я врач, вы, пожалуйста, на меня не орите.